Глава 16. Пряники. Мародеры думали, что придут, скажут «Доброго дня, дамы и господин!» Да тихонько нас пришибут. Но вышло все немного по-другому. Девушки сразу поверили в то, что я сказал по поводу убийства и грабежа нас, любимых. И как только толпа из 20 человек подошла, Виктория и Ирина не стали слушать ни единого приветствия. Они сразу объединились с целью защиты. Виктория встала позади с луком и начала расстреливать мужиков как цели в тире. Парни были нехилые, а потому их броню сразу не пробило. Стрелами Виктории, я имею в виду. А вот Ирина сумела. Точнее, сразу снесла голову косой. Но все-таки мужчин было гораздо больше, чем девушек, да и они были не пальцем деланы, раз их допустили до этой зоны. Навыки были соответствующими. Ирину начали теснить, а Виктория пару раз выматерилась, но, стрельнув в меня глазами, сделала вид, что я этого не слышал. Не слышал, так не слышал. Пора помочь девушкам, что уж. Не все же веселье им отдавать. Сорвавшись с места, я оказался позади группы, которая уже поменяла свое построение. Девушки чуть выдохнули, когда я вступил в бой. Но со стороны могло показаться, что я прибегнул к телепортации, а сам просто ускорился, чтобы не терять времени. Быстрее закончим с мародерами, быстрее вернемся к ингредиентам. Следовательно, быстрее окажусь в пекарне. Внезапно очень захотелось печь. Я потянулся к кухонному ножу у себя в кармане, но остановился. Эти ребятки недостойны даже такого оружия, так что будем делать все вручную. Примерно как я не любил технику и работал венчиком, так и здесь я предпочел свои руки, нежели нож. А до меня эти ребятки не дорастут никогда, потому что умрут здесь и сейчас. Ладно, чуть облегчу себе задачу. Незаметно отрастил себе ногти, и первая тройка даже не поняла, от чего умерла. А я просто пробивал им указательным пальцем артерию на шее. Падали они, как спелые сливы, и даже не кричали, а просто хрипели. Вроде бы, если не остановить кровотечение, то они умрут медленно и мучительно. Но боюсь, что им никто не поможет, потому что их друзья отправятся в ад следом за ними. Вообще, была идея вырвать им сердца, но думаю, что дамы, даже с учетом того, что они закаленные боями герои, не выдержали бы подобного зрелища. Вроде в этом мире существовал праздник, когда дарят маленькие нарисованные сердечки. А тут я с настоящими. От всего сердца подарок был бы, только вот чужого. Один из мужчин слишком близко оказался к Виктории. У него был навык скрытности, и лучница его попросту не увидела, в отличие от меня. Хм, а повторим-ка мы трюк. Дон как раз летал рядом. «Хочешь веселья?» Спросил я секретаря, но не стал дожидаться его ответа и попросту схватил Дона как мячик и запульнул им в мужика, который уже взмахнул кинжалом, чтобы убить Викторию. «Можешь откусить ему голову!» Дон заверещал и полетел в сторону мужика с открытым ртом. Не снижая скорости, он, точнее его рот, встретился с головой нападавшего. Головы не стало, а следом послышался звук ломающихся костей. Виктория немного вздрогнула, когда из ниоткуда появилось тело без головы, но не прервалась на осмотр, а продолжила стрелять, поддерживая Ирину, которая косила людей направо и налево. Я не стал задерживаться и пронесся по задним рядам мародеров. Остановился лишь тогда, когда врагов больше не осталось. «И это все?» Вздохнул я слегка расстроенно, отряхивая руки от крови. Не помогло. Достал из кармана платок, который заботливо положила Элеонора, но увидел на платке букву «А» и понял, что это Настя озаботилась тем, чтобы у меня всегда было чем вытереть руки. А она заботливая. «Фер, я не знала, что ты так хорошо сражаешься». Виктория кивнула на трупы, которым я уже сворачивал шеи, потому что пару раз на меня брызнула кровь. А я не хотел запачкать недавно купленный костюм. Уже не помню, какая партия это была по счету, но все же надоело выкидывать одежду после заварушек. «Откуда у тебя такие навыки? Как ты их скрывал?» Ирина молча достала свою косу, которая застряла в последнем смертнике, а после наклонилась и сдернула какой-то амулет с шеи главного. И скривилась, убирая его в карман. Виктория этого не заметила. «Он явно владеет большими навыками, чем хочет показать, а ведь его силы на таком уровне, что я даже не могу их оценить», пробормотала Ирина и встала рядом с Викторией. «Внезапно они стали подружками, лишь бы вывести меня на чистую воду». «Вот так вот и рождаются союзы, а ведь только недавно они были настроены друг против друга». «Я скрываю?» — рассмеялся я. «Да я никогда не скрывал, что я простой пекарь. С недавнего времени еще и кондитер. А вот вы тоже многое скрываете». Ирина и Виктория переглянулись. От меня не укрылось, что героиня, иногда не успевая менять стрелу, из своего лука пускала разряды молнии, хотя до этого ловко маскировала их под артефактные стрелы. А Ирина имела интересную способность к отравлению. Свою силу пропускала по косе, а после ранила врагов, отчего у них лопались сосуды в глазах, а на шее появлялись темные вены. Незаметно и очень опасно. Так что скрывали мы втроем многое, но никто не захотел сейчас рассказать, у кого какие способности. Не устроили мы моментальный клуб анонимных героев. Дон, кстати, сейчас обиженно летал рядом, но я-то видел, что он успел убить парочку мародеров. Если девушки захотят пересчитать трупы, то не заметят пару-тройку человек и решат, что они умудрились сбежать. Да, сбежать в желудок Дона. В общем, откровения не начались, и мы пошли дальше по зоне. Как раз неплохо размялись. Мне нужно было пополнить запас кристаллов големов, а потому я даже не стоял рядом, а помогал девушкам, иногда комментируя, как лучше им с их способностями уничтожать тварей. Виктория удивилась, когда смогла убить демонов бурь с одного выстрела, а наткнувшаяся на третьем кругу на водяных слизней Ирина узнала, что если зарядить свою косу ядом, то она не пройдет сквозь их склизкие тела, а убьет их ядом. В общем, тихо, мирно мы закончили с зоной, остановившись лишь на четвертом круге, где уже я начал свою охоту за кристаллами, буквально силой выдирая их из тел големов. Почему я так поступил? Дело было в том, что именно здесь были другие големы. Я не мог упустить такой шанс для пополнения моей пряничной армии. Кристаллы этих големов отливали другим светом и могли удивить даже меня, когда я выпеку пряников и установлю им глаза. Так что на четвертом кругу я не успокоился, пока не устроил геноцид всем имеющимся там големам. Кроме босса, естественно. Босс мне был ни к чему. Девушки сказали, что лишь мешаются мне, да и устали они. А потому, закончив четвертым кругом, мы пошли обратно, наверх. «Фер, а как ты так убивал големов? Я не знала, что они такие хрупкие». Хмурилась Виктория и подозрительно смотрела на мои руки. «Или... да нет, ты же не применял магию». «Он просто сильный», — пожала плечами Ирина и оценивающе взглянула на меня сверху вниз. Мы шли обратно, и вроде все уже должно было быть расчищено. Но новые твари пришли на запах крови своих же собратьев и сейчас пожирали их. Нам они мешали, а потому приходилось останавливаться и заново прочищать себе путь. «А как иначе?» — прокомментировал я слова девушек. «Я же должен месить тесто. Если хоть раз пробовали, то должны оценить сложность работы». И иронично улыбнулся, почти не лукавя. «Работа была сложная. Вначале, когда я только учился у Дагона, он был недоволен скоростью замеса и однажды заставил меня месить тесто целый месяц. Без перерыва. Что он делал потом с теми объемами, неизвестно. Но скорость я в конечном итоге выработал нужную. Но девушки не поверили. Ну и ладно, их дело. А когда мы уже подходили к первому кругу, то разговорились на тему гимназии. Решил попытать счастье с Викторией, ведь Ирина дала свой отрицательный ответ еще в кабаке. Хотя, может, стоит задать вопрос по-другому. «Девушки, а вы не знаете никого, кто хорошо бы обучал детей? Ищу персонал на будущее», — протянул я. Ирина задумалась, но через минуту лишь покачала головой. У нее никого нет. А вот Виктория меня удивила. «А ты ответственный директор?» Я не стал ее переубеждать, хотя директором был не я, а Элеонора. Пусть Виктория думает как угодно, если ей так нравилось. «Уже ищешь новых учителей, хотя гимназия открылась недавно. И знаешь, твоим детям бы не помешал учитель, как у меня. Все еще вспоминаю его. Жаль, больше не виделась с ним». «Фер, это оно!» — заверещал Дон, который перестал играть молчанку. «Но спасибо, секретарь, я ведь недогадливый». «А что с ним случилось?» — сделал я стойку. «Учитель одного из героев отряда Леоморта. Этот человек определенно должен быть непростым типом». «Пропал 5 лет назад после того, как я попала в отряд Леоморта», — грустно сказала Виктория. «А больше никто, кроме учителя, в голову не приходит. Так что прости, Фер». В итоге я попрощался с девушками в центре, когда мы вышли из зоны, и пошел домой. Ирина, под конец, сказала, что должна мне услугу, ведь увидела все, что хотела. Хоть я и не мог понять, что она увидела. Но это уже ее дело. Услуга получена, и ее контракт будет действовать, пока она не вернет мне долг. Виктория пообещала зайти, чтобы сводить меня в интересное местечко, а я лишь улыбнулся. В этот раз черных не было, так что никто нам не помешает. Я согласился с этим предложением, хоть Ирина и посмотрела странно в нашу сторону, развернувшись и молчаливо уйдя в известную только ей сторону. Я же, выйдя на улицу, сразу же набрал бывшую, чтобы дать ей еще одно задание. «Фер!» Будто запыхавшись, ответила Дриера, моментально взяв трубку. «Как ты? Быстро мне позвонил. Уже успел соскучиться? Мы же недавно разминулись». Я закатил глаза, а Дон мерзко захихикал от того, с каким придыханием Дриера ответила мне. «Мечтай», — бросил я холодно. «У тебя новое дело. Найди мне учителя Виктории из отряда героя Леоморта. Он мне нужен. И твое предыдущее задание не отменяется. Позвонишь, как узнаешь что-то новое». «Поняла», — серьезно ответила она. «Фер, а могу ли я...» Я положил трубку. «Не можешь. Но все равно она поступит так, как угодно ей. Поэтому Дриера придет, как поймет, что не опасно заходить в пекарню. Это она улавливала хорошо, как и перемены моего настроения, поэтому мы долго были вместе. Она знала, когда можно напирать, а когда нет. Интересно, как сейчас дела в пекарне и гимназии с кафе? В последнее время не было никаких нападений, и мои домочадцы даже немного расслабились. А если на нас кто-то нападет, они должны быть постоянно наготове, особенно после открытия гимназии. Я все еще всерьез воспринимаю то, что аристократы могли напасть на меня, даже с учетом официального открытия. И сейчас было лишь затишье перед бурей. Это же время. Соседняя от гимназии улица. «Пёстрый, ты уверен, что стоило брать заказ от тех сосунков?» — сомневался Хлыщ. Банда Пёстрого давно промышляла среди наемников. Они брали небольшие заказы от аристократов, чтобы запугать кого-то или избить. Банда никогда не занималась убийствами, а потому ни у кого, кроме Хлыща, не возникло сомнений, что что-то может пойти не так. Заказ от сынка графа Григорьева был простым. Разгромить недавно открывшуюся гимназию и заодно пекарню. С ним были его друзья, и выглядели детишки аристократов как-то обиженно. Но эти высокородные всегда были обижены на жизнь, так что Пёстрый не удивился, хотя аристо и зажрались. Проблемы выдумали на ровном месте. «Какие сомнения, Петь?» — спросил Пёстрый Хлыща, которого на самом деле звали Пётр, но ему не нравилось это имя. Оно досталось ему от никчемного папашки, который повесил на них с матерью долги. Теперь Хлыщу приходилось заниматься разбоем, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. «Это же обычный заказ. Надо всего лишь устроить дострой. Даже никого запугивать лично не нужно. Нам еще и подогнали пару артефактов для взрыва. Дело плевое. Пестрый был уверен в успехе задания. А вот Хлыщ сомневался, хоть все и складывалось в их пользу. Петя всегда любил собирать слухи, чтобы быть в курсе событий, которые происходили как в подпольном мире, так и во внешнем. Разговоры вокруг пекаря всегда ходили мутные. Его замечали рядом с событиями, после которых какие-то банды просто переставали существовать. И от этого у Хлыща проступал холодный пот на спине. «Да прекрати бузить!» — нахмурился Пестрый, давая отмашку своим ребятам, чтобы скоро начинали. «Закончим и сходим выпить пивка. Мне Ленка недавно показала заведение, закачаешься. Там такие рагу и баранину подают. Даже аристы бы позавидовали». От упоминания еды все застонали. Перед делом они всегда шли голодные, чтобы отпраздновать успешное задание. И этот раз не стал исключением. «Я тебе говорил, этот владелец очень странный типок», пробормотал Хлыщ, пытаясь отговорить своих друзей. Но понял, что не получится, и просто покачал головой. «Ладно уж, говоришь, баранина вкусная. Я бы не отказался сейчас от мяса». И у него даже звездочки перед глазами заплясали, когда он сглотнул появившуюся во рту слюну. Стояли они сейчас всей толпой в темном переулке, в котором по какому-то странному стечению обстоятельств не было ни единого лучика света. Но Хлыщ не сразу понял, что звездочки, которые он видел перед глазами, ему не привиделись. Это были маленькие глазки, из которых шел потусторонний, почти демонический блеск. Хотел что-то сказать Петя Пестрому, но слова застряли в горле. Глаз становилось все больше. Они были и на стене, и на земле. «Чё такое?» Пестрый повернулся к Хлыщу, а тот лишь смог поднять указательный палец и указать вперед. Но вот руку Пети поймали в лосо, и Хлыщу показалось, что от странной веревки шел запах сыра косички. Дальнейшая вся банда Пестрого предпочла забыть. Ведь как можно объяснить, что на них напали пряники, связали сыром косичкой и запихали в рты батоны, а после выкинули в мусорные баки так, что их невозможно было открыть изнутри? И сын графа Григорьева с дружками так и не узнали о статусе их заказа, потому что Пестрый и его компания внезапно решили переехать в другой город. Вернулся я домой не скоро. Решил, что стоит прогуляться, да и погода была хорошей. Дон поддержал мое решение и еще попросил зайти в магазин, чтобы купить букет своей любимой Элеоноре и букет маленькой Василисе. Я удивился его порыву, но кивнул. Вместе мы выбрали цветы. А дальше быстро дошли до пекарни, где меня встретил никто иной, как Пряня. Он отсалютовал мне маленькой ручкой и сразу же ввел в курс дела. Оказывается, на гимназию пытались напасть какие-то бандиты. Пряня признался, что приложил руку к моему запасу сыра косички. Я не стал его наказывать и сказал, что сделал он все четко. Вот только мне стало интересно, чему Пряня научил свою армию. Пряники становились какими-то маленькими машинами для убийства. Держа два букета в руках, я попросил Пряню сводить меня в подвал, в их тренажерный зал, на экскурсию, чтобы он ввел меня в курс их обучения. Там как раз сейчас проходила тренировка. Комната для пряников была поделена на разные зоны, где было что-то вроде тренажерного зала, полосы препятствий и даже мишени. Все было сделано из теста. Например, маленькие гантели и гири точно были из него, а к ним оказались приделаны демонические сливы. Еще в их зал кто-то притащил побег самого дерева, который пытался найти себе пропитание и все время старался поймать хоть один пряник. Мои творения отбивались от сливы и тренировали реакцию, уворачиваясь от корней. Как объяснил мне Пряня, его воины могли эволюционировать. Когда они отрабатывали разные навыки, у них появлялось что-то вроде погонов, как у военных. В качестве знаков отличия была куча пуговок. Чем больше пуговок, тем выше ты в иерархии пряничного войска. Я даже головой покачал, когда понял, что создал. Нет. Пожалуй, пряники пока являлись моим лучшим творением. А ведь я им приготовлю новых собратов, которые будут отличаться. Интересно, какие свойства получат новые пряники, если эти-то превратились в нечто, необъяснимое даже мне? Еще немного побыв с пряней и послушав его объяснение, что это Ваня помог им сделать все тренажеры, а Сора снабдила оружием, я успокоился и пошел наверх, где наткнулся на Настю, которая странно посмотрела на букеты, а после покраснела. «Это-то мне?» —